Детка, я влюблен, не беру твой телефон. Ты же знаешь, я с другой, забывай меня, все. Наше время не пришло, наше время не пришло. Детка, я влюблен, не беру твой телефон. Ты же знаешь, я с другой, забывай меня, все. Наше время не пришло, наше время не пришло. Так просто сказать, когда ты не рядом. Так просто молчать, когда все ясно по взгляду. Не просто прощать, когда рушишь клятву. Мы хотим доверять, но так сложно понять, где ложь, а где правда. Какие панчлайны в отношениях, и так все непросто. Мы всегда на пути туда, где нам страшно и где очень остро. Наш маленький остров, наша постель. Но снова другая кровать, и снова не ты, снова дурацкий отель. Ты прости, отпусти. С ним счастливый, но только тихий мой дом запомнил любовь и твой запах духов. Детка, я влюблен, не беру твой телефон. Ты же знаешь, я с другой, забывай меня, все. Наше время не пришло, наше время не пришло. Детка, я влюблен, не беру твой телефон. Ты же знаешь, я с другой, забывай меня, все. Наше время не пришло, наше время не пришло. Давай, подчинять и сдаваться, да. Разъярять, обижаться, да. Отпускать, чтоб цепляться, да. Разрешать ошибаться, позволять ревновать, но не соревноваться. Если собрать все по миру слова любви, то рассказ о тебе будет вкратце. Мы как Аня и Ким, нет, больше как Джоли и Пит. Ты меня видишь другой, тебя вижу с другим. Собри и скажи, что не ёкнет внутри. Мы не Барби и Кен, хотя лучше б за нас все решили, как в Симсе. Хочешь вернуться в тот день, ощутить все, просто усни, мы там очутимся. Ты прости, отпусти и будь с ним счастливый. Но только тихий мой дом запомнил любовь и твой запах духов. Детка, я влюблён, не беру твой телефон. Наше время не пришло, наше время не пришло. Детка, я влюблен, не беру твой телефон. Ты же знаешь, я с другой, забывай меня, все. Наше время не пришло, наше время не пришло. Просто ответь мне, что для тебя значит любить? Что для тебя значит любовь? Ведь кто-то сказал мне, что ее не бывает. Но мы же им не верим.